71 год он освободился. Это был день его освобождения. Вы знаете, это было большим праздником для народа Божьего встречать узника с 26-летним стажем. Церкви радовались, они пели его гимны, узнавали его в лицо, велась переписка. Это был действительно праздник для народа Божьего. В этом же году, в 71 году, в декабре месяце, он был введен в состав Совета Церкви на правах члена и совершал это служение до дня своей смерти. Что этому предшествовало? Ну, во-первых, 71 год – это был необычный год. Это был год десятилетнего юбилея нашего братства. В это время к поиску Совета Церкви и издательства «Христианин» подключилось подразделение контрразведки. В ноябре 71 года в Барнауле был арестован Дмитрий Васильевич Миняков. И в ответ на это Барнаульская церковь заявила протест правительству и сдали в Москве 93 паспорта вместе с военными билетами. Совет Церкви ослабили тем, что не стало одного члена. В это время, в 71 году, в лице Якименкова Павла Афанасьевича и Дубового Степана Герасимовича появилась оппозиция или мятеж против пути братства. И на совещании Совета Церкви в феврале 71 года в конспиративном месте Геннадия Константиновича в Латвии эти братья, они поставили вопрос очень остро, что этим путем дальше идти нельзя, надо возвращаться во ВСЕХБ, идти на переговоры, выходить с нелегального положения, устраиваться на работу, распускать Совет родственников узников. Это тупиковый путь нелегального положения. Курс братства надо менять. И когда вот одного арестовали, а два бы изменили курс, то Совет Церкви нуждался в пополнении своих рядов верными, стойкими, принципиальными братьями. Именно таким и был Николай Петрович. И когда ему было предложено, он дал согласие, хотя служение в Совете Церквей, оно не сулило ему спокойной жизни. Гонения в 71 году разворачивались с особой силой. В 71 году он приобретает домик в Ростове, и их семья переезжает на место жительства в Ростов. На новом месте органы КГБ установили тайную слежку за их домом, и Николай Петрович ушел на нелегальное положение на 8 лет. Дело в том, что Николай Петрович не знал о том, что в Ростове его ждет очень жестокая борьба по церковным каналам и по церковной линии. Он не знал о том, что именно в Ростове там и коломийцев, и Жавмирук, и другие идеологи по автономной регистрации церквей. И именно там вот это зарождалось на членских собраниях. Елизавету Андреевну отлучили от Ростовской церкви. Это было в 1974 году. И недавно я был в Ростове у Коломанцева Николая Ивановича, спрашиваю: Николай Иванович, вы тогда были членом церкви, за что отлучили Елизавету Андреевну? Можете сказать? Основная причина. Ухватили за ее слово. Она сказала пресвитеру: ты краснобай. Хватили за это и довели до абсурда. Отлучили. Но хотя слово «краснобай» носит в книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима», да, литературное слово. Истинный мотив отлучения, он был потом объяснен в кабинетах уполномоченному Жавмируком. Он тайно пришел к уполномоченному по Ростовской области, но по своей наивности он не понимал о том, что все уполномоченные, они формировались из работников КГБ в отставке. Во-вторых, каждая встреча с этим чиновником, она протоколировалась. И делалась служебная записка, и стенографисты фиксировали. И поэтому после его посещения в Москву тут же был написан отчет. Сегодня это все рассекречено, в котором мы нашли вот такое сообщение. Уполномоченный пишет: Жавмирук сообщил, что на собрании в Ростовской группе сторонников Совета Церквей 5 августа 1974 года отлучили жену члена Совета Церкви Храпова, а самого его исключили из списка своей общины. Это мероприятие, как пояснил Жавмирук, запрещает дальнейшую деятельность Храпова как члена Совета Церквей. Логика простая. Мы отлучаем жену, а значит, выводим из Совета Церкви Храпова. Он же не может теперь совершать там служение. Мы ослабляем духовный центр Совета Церквей. Вот главная причина. И они перед своими шефами тут же отрапортовались, объяснились в этих главных мотивах. Да? Это была, друзья, такая очень коварная работа по церковным каналам. И Николай Петрович это очень болезненно пережил. Да, потом Дмитрий Васильевич, когда узнал об этом, он был послан Совета Церкви уладить этот вопрос. Да, потом признали решение неправосудным, восстановили в членстве, отменили это неправосудное решение, но это оставило глубокий след на душах, на сердцах. Николай Петрович продал дом в Ростове, опять семью перевез в Ташкент, А перед смертью в одном из своих писем он напишет: «Моя милая ушла на вечный покой и унесла на себе эти глубокие шрамы от близких». Вот эти глубокие шрамы от своих, они остались до ее смерти. Жавмирук приехал в Москву на встречу с Тарасовым, а Тарасов в то время был заведующим протестантским отделом в Совете по делам религий. До нас дошла стенограмма этой встречи, запись этой беседы. И в этой записи написаны следующие слова. Жавмирук рассказывает о том, что, как у них проходит совещание, как они намерены поставить острый вопрос о встрече с Крючковым и потребовать от него изменения деятельности, отказа от нелегального положения, как совещание все поддержало Бондаренко. Но на это решение быстро среагировал Миняков и Храпов. Они приехали в Ригу и отстранили Бондаренко от какого-либо служения и запретили ему всякую деятельность. То есть Николай Петрович вступает в эту брань, приезжает в Ригу и отстраняет Бондаренко от служения, хотя они были в дружбе. Платон мне друг, но истина дороже, да? Так вот, Бондаренко, может быть, и был ему в какой-то момент другом и так далее, но истина была ему дороже. Он отстраняет его от служения, и тут же Жавмирук это отчитывается перед атеистами, перед центральными органами власти, что эти процессы происходят. То есть это была брань. Кстати, я сделал небольшую попытку лет 10 тому назад. Через Николая Ивановича Колбанцева мы передали Жавмируку вот все его застенографированные беседы в кабинетах уполномоченных, но думали, что может покаяться. Вы знаете, удивительно, до сих пор Бог покаяния не дает этому человеку. Николай Петрович потом напишет в своей биографии такие слова: «Осуществляется вторжение в наше братство через автономную регистрацию. Со стороны внешних принуждают общины к автономной регистрации в отрыве от Духовного Центра Совета Церквей. Благодарение Господу, что в основном все братство понимает эту уловку и отвечает так правителям: мы не против регистрации, но мы против того, чтобы нас разлучили с нашим Духовным Центром Совета Церквей». Очень здравая, сбалансированная позиция Николая Петровича. 72-й год, как я сказал, что он ушел на нелегальное положение, и думаю, что у некоторых из молодежи может быть неправильное, ну, как бы мышление такое искаженное о том, что нелегальное положение – это значит, братья убегали от арестов, ничего не делали, прятались и как бы вели такой пассивный образ жизни. Это неправильно. Годы нелегального положения для Николая Петровича были очень и очень плодотворными, насыщены большим трудом. Это был великий труженик. Даже небольшой список его дел и служений, который нам известен, он уже впечатляет. В это время он нес ответственность за отдел благовестия в Совете Церквей. В 1977 году был издан сборник стихов «Голос правды». В 1978 году был организован музыкально-хоровой отдел, и он разработал программу из 9 пунктов для музыкально-хорового отдела, который действует по сей день, и был на всех регенских семинарах и духовно опекал музыкантов, и хористов, и регентов. В этом же году была издана трилогия «Счастье потерянной жизни». В 1979 году он был преподавателем догматики на всесоюзных библейских курсах Совета Церквей. В это же время была написана замечательная книга «Дом Божий» и «Служение в нем». И, друзья, никакой список не может исчерпать того благословенного труда, которого он действительно совершал. Любые наши перечисления, списки – это только маленькая тень того огромного труда, который лежал на его плечах. Пятый срок – наступил в 80-м году в доме Классина Рудольфа Давидовича. Много лет проживавший на нелегальном положении Храпов был арестован в доме Классина в Караганде, куда прибыл с целью организовать библейские курсы. Он был арестован, через полтора месяца умерла его жена, а еще в сентябре 80-го года Карагандинский областной суд осудил его на 3 года. Из этого срока он больше не вернулся. Лично меня отвод всему составу суда будет, и вполне обоснованный. Ну, потому что я вас не уважаю, не доверяю, а потому что, ну, ведь вы ж безбожники. Осудить будете человека, верующего, христианина, за распространение религии, за распространение Слова Божия. Вы знаете, у нас ведь и логика другая. Безбожники, они по-своему рассуждают, а я христианин по-своему. Поэтому я считаю, что этот состав суда неправомочен меня судить. Потому что они безбожники по идейному своему убеждению. Через месяц после ареста мужа Елизавету Андреевну парализовало, а через 3 недели она отошла в вечность в возрасте 59 лет. Друзья, вот такой вопрос. Легко ли быть женой служителя? Женой любого служителя, мне кажется, быть очень нелегко. И даже в наше время. А уж тем более женой такого служителя. Жизненный путь, который проходил через узы, преследования, слежки и всякие неприятности. Друзья, мы когда говорим о служителях, обычно жены остаются в тени, да, тень мужей своих. О них обычно мало кто говорит. Мы говорим о Батурине, о Бойко, о жены их. Мой папа всегда говорил так: если я и получу какую-то награду от Господа, то точно ее разделю со своей женой, потому что жены служителей, они больше страдали даже, чем мужья. Говорит, я лежал на тюремных нарах, ничего не делал, а жена воспитывала детей, отстаивала в школах, ходила в прокуратуру, отвечала на всякую клевету и все прочее. В 74 году это был удар от своих, отлучение от церкви в Ростове. В 75 году они купили в Ташкенте дом, а Елизавету Андреевну не прописывали к семье, ее отделили, она не могла прописаться с детьми в своем доме. Было на эту тему очень много ходатайств. В 79 году сын Павел, его вызывали на допрос, ему было 13 лет, его замучила прокуратура. В результате они вынуждены были оторвать от школы и скрыть его от преследований прокуратуры. То есть все это лежало на плечах кого? Жены. Каждый сильный служитель, он потому силен, что за ним стоит сильная женщина, которая на себя берет этот груз и благословляет его на служение. Елизавета Андреевна была вот этой сильной женщиной. Она никогда не обливала жертвенник слезами, она никогда не говорила: «Хватит, я тебе не нужна, ты меня не любишь, ты дело Божье любишь больше, чем меня». Она была, как я уже говорил, сподвижником в служении своему мужу. Похороны Елизаветы Андреевны состоялись в апреле 80-го года в Ташкенте. Она выходила замуж за узника и умерла женой узника. Их жизнь начиналась на Колыме, когда Николай Петрович был там в ссылке, и кончилась, когда он все еще продолжал быть в Мангишлаке в узах. Николая Петровича не только не отпустили на ее похороны, более того, он узнал о похоронах своей жены только 2 месяца после похорон. Это их семья, 6 детей, старшая дочь Лидия, сын Николай, оба они еще не в церкви, может быть, они в душе себя считают верующими. Знаете, нельзя называть детей служителей, что они неверующие, они сильно обижаются. Говорят, мы еще более верующие, чем вы, да? Но невозрожденные. В церковь не ходят и живут мирской жизнью. То есть я к чему-то говорю, что молитвы родителей, а детей закончились, но наши молитвы должны продолжаться о том, чтобы Бог возродил их к новой жизни. И я верю, что Господь силен это сделать и с детьми Геннадия Константиновича, и с детьми Николая Петровича Храпова. Я нашел один документ интересный 66-го года. Что переживали дети Николая Петровича? Вот дочь Лидия, мы говорим, она человек неверующий, не церковный человек. А вот что она переживала в 17 лет? В 66-м году ее обласкал такой вот атеист-безбожник, наверное, он был чекистом точно, Ковальчук. Он позиционировал себя как общественный деятель. Он использовал обманным путем показания дочери против отца и эти показания обнародовал на судебном процессе. Он обещал ей квартиру, лишь бы вот вбить клин между дочерью и отцом. И у него получилось. Вот это он разобщил дочь с отцом. Понимаете, все дети-служители в то время, особенно служители света церкви, к ним были пристроены те люди, которые психологически их обрабатывали, морально разлагали, дарили бесплатные билеты в кино. Кого-то морально разлагали бутылочкой вина, а кого-то хельсинским движением правозащитным, как сына Петра, Георгия Петровича Винца, старший сын, он более, так сказать, интеллигентный такой человек, были вокруг него другие силы подобраны. Любой ценой, чтобы из этих детей не выросли священники, чтобы они не были церковными людьми. И недельки две тому назад мы общались с Александром Миняковым, он сейчас проживает в Эстонии, сын Дмитрия Васильевича Минякова, мне рассказал одну очень впечатляющую для меня историю. Это была история в 70-е годы, когда он жил в Валге, у него была семья, жена уже была в роддоме, А он устраивал быт своей семьи, то есть строил дом. В то время был, знаете, дефицит стройматериалов. К нему на работу пришел один человек, говорит, у меня строительная фирма в Таллине. Приходи, по такому-то адресу я тебе помогу достать любые материалы. Говорит, я когда приехал в Таллин, зашел к нему в кабинет, а там шкуры леопардов, тигров, медведей, ну явно не строительная контора. Это был вечер, он говорит, ну снимай, давай расслабимся, в сауну пойдем, снимай, давай, оставляй здесь пиджак. Сейчас пока секретарь там соберет необходимые документы, подпишет, мы пока расслабимся в конце рабочего дня. Ну, увлек меня в сауну, я пришел в сауну, этажом ниже спустился. А говорит, мой глаз фотографа заметил, что в шкуре медведя в углу замурован камера видеонаблюдения. Я это заметил, заподозрил. Пока, говорит, мой знакомый подкидывал угольки, там дровишками занимался, я, говорит, заглянул в соседнюю дверь, а там две девушки, снимающие себя купальник, которые ждут сигнала, чтобы взойти в эту сауну. Говорит, я все понял, что сейчас будет. По его сигналу эти придут, будь зафиксировано, а потом объясняйся со всем миром. Сын служителя Совета Церкви, жена в роддоме. И ты всю жизнь не отмоешься, и всю жизнь будешь держать на крючке, и обрабатывать, и склонять сотрудников. Я, говорит, понял. Я убежал, говорит, быстренько свой пиджак и бежать по этажам. И, говорит, только слышу в спину, кричит, стой, стрелять буду. А у меня, говорит, только одна мысль, быстрее выбежать, там улица Таллина центральная, пусть стреляют, но будут свидетели. В общем, ушел от него, а на следующий день получаю письмо, без подписи, без адреса, начальник мне передает это письмо. Вернись на то место, откуда ты ушел, иначе жизнь с тобой сыграет злую шутку. Ну, это только один случай, да? В каком непростом положении были дети служителей? Они были заложниками служения своих отцов. И не случайно, что они потом оказались вне церкви. Я так думаю, что у них, у каждого есть своя тяжелая история. И почему я и говорю, что молитвы отцов закончились, а молитвы церкви о них должны продолжаться. И я верю, что Господь силен оживить эти мертвые кости. Когда Николай Петрович узнал о смерти своей жены, он написал стих под названием «Ангелу зрелости». И там была приписка «Это маме на памятник». «Мой ангел зрелости, тебя я так назвал, когда обнял впервые в хижине убогой. Пусть мы и не нашли друг в друге идеал, но радости и горе испытали много». «Мой ангел зрелости, Господь сам возложил тебя венцом чудесным на мои седины и в жизни краткой много нас благословил дарами, крепостью, стремлением единым. Мой ангел зрелости, ты в жизнь мою вошла сотрудницей в делах, поддержкой в испытаниях и неразлучной спутницей через жизнь прошла сестрой и верным другом при моих скитаниях. Мой ангел зрелости, мне Бог тебя послал на склоне юности моей, испытанной штормами. В тебе я получил, что ждал, чего желал, что нами двигало потом, владело нами. Наш ангел любящий, ох, ты от нас ушла, оставила в скорбях одних на белом свете. С любовью сделала она все, что могла. Мы скажем о тебе, твой муж, друзья и дети». На слова Николая Петровича Храпова звучит гимн «О небо, голубое небо». Thank you. Руси.